скакать на лошади и быть вагоновожатым. Причем тут вагоновожатый? И пионервожатым. Теперь уже с удивлением родители смотрят на свою дочку. И быть чемпионом Олимпийских игр, и водить реактивные самолеты. «Причем?» — вдруг закричал отец. «Причем все это? Реактивный самолет! О!» «А при том, — говорит Катя, — что не может один человек одновременно скакать на лошади, летать на самолете, быть пионервожатым, вагоновожатым и чемпионом Олимпийских игр. Но ты-то тут при чем?» «Я? Фу! Фи! Фу!» «Она у нас прекрасно плавает», — вступилась мать. «Пока она болтает у нас прекрасно», — сказал отец. «С ней просто страшно разговаривать. Пионервожатые, вагоновожатые». Суп в тарелке остыл, а этого и добивалась Катя, чтобы с ней невозможно было разговаривать. Фантазии у нее хватает только на то, чтобы мама приготовляла обеды, а она их ела. 5. Как она вела себя дальше? Подружка ей с улицы кричит: «Катя!» Катя ей с дивана отвечает: «Чего?» «Иди сюда!» «Зачем?» «Пойдем куда-нибудь!» «Куда?» «Не знаю!» «Слушай!» «Слушаю!» «Не могу я вас больше слушать, — говорит отец. — Я не могу заснуть. Пошла бы ты спросила, что с ней там такое произошло». «А я босиком, — говорит Катя. — На балкон хоть сходи». «А я без платья». «Так надень». «А мне лень. Неохота вставать». «А у меня голова разрывается на части, — говорит отец. — Что же она так и будет кричать до утра?» «Покричит и перестанет, — говорит Катя. — Да она уже ушла». Но вдруг снова: «Катя!» «Эх, Катя, Катя!» 6. Как она решала задачу? Кате нужно решать задачу, а она болтает по телефону. «Алло, Маша?» «А я тебе сейчас звонить хотела, — говорит Маша. — А я тебе сейчас решила позвонить, — говорит Катя. — А ты мне раньше не звонила?» «А раньше меня дома не было». «Вот это интересно. А меня тоже дома не было». «Вот здорово-то получается. Потрясающе получается. А у меня всегда потрясающе получается. Поэтому всех вокруг я потрясаю. А вчера я иду, а навстречу мне Петька идет и на меня не смотрит. А я делаю вид, что на него тоже не смотрю. Вот потеха! А он взял и за угол завернул, представляешь, потеха. А потом я иду, а он навстречу мне из-за угла выходит». «Действительно умора! Ой, ты меня совсем уморила! А он куда шел?» «Первый раз или второй?» «Ну, первый». «За угол, а второй из-за угла». «И все?» «А чего же еще?» «Куда же это он все время ходит то туда, то сюда. Вот интересно.